Однако есть много таких душ, которые желают задержаться в том месте, где их застигла смерть, на несколько земных дней, обычно до похорон. Для душ один день на земле может показаться минутой. Существует множество различных мотивов, побуждающих душу задержаться. Например, тот, кого неожиданно убили или с кем произошел несчастный случай, часто не хочет уходить сразу. Я обнаружил, что нередко эти души испытывают растерянность или раздражение. Синдром зависания души особенно характерен для тех, кто умер в молодом возрасте. Резкое отделение от человеческой формы даже после продолжительной болезни – это все же удар для обычной души. И в таком случае, в момент смерти, она также неохотно расстается с телом. Есть поэтому что-то символическое для души в организации трехдневной или пятидневной похоронной церемонии. На самом деле, души неодержимы болезненным желанием увидеть, как их хоронят, потому что эмоции в духовном мире отличаются от тех, какие мы испытываем здесь, на Земле. Однако я обнаружил, что души признательны за то уважение, которое оказывают им их родственники и друзья в память об их физической жизни. Как мы видели, в последнем случае есть одна основная причина для многих душ не торопиться уходить с места их физической смерти. Это желание мысленно обратиться к близким, чтобы успокоить их, прежде чем отправиться дальше в духовный мир. Те, кто только что умер, не сокрушаются о своей смерти, потому что они знают, что те, кто остался на земле, увидят их снова в духовном мире, а также, возможно, позже, в других жизнях. С другой стороны, родственники умершего, как правило, чувствуют, что потеряли своего близкого навсегда. Находясь под гипнозом, мои субъекты вспоминают, что бывали расстроены из-за того, что им не удавалось успешно использовать свою энергию и ментально соприкоснуться с человеком, который из-за шока и горя оказывался невосприимчивым. Эмоциональная травма живущих может захлестнуть их внутренний ум до такой степени, что их ментальная способность к общению с душами заглушается. Если только что отошедшая душа все же находит способ утешить живущих, хотя бы очень быстро и коротко, она обычно удовлетворяется и стремится затем быстро удалиться из астрального плана Земли. В моей собственной жизни имел место типичный случай такого духовного утешения. Моя мать скончалась внезапно из-за сердечного приступа. В период подготовки к похоронам я и моя сестра были настолько опечалены, что во время самой церемонии находились в совершенно заторможенном состоянии. Через несколько часов мы вернулись в пустой дом матери вместе со своими супругами и решили отдохнуть. Я и моя сестра, должно быть, почти одновременно достигли альфа-состояния, стадии сна, когда обостряется чувствительность и восприимчивость. Появившись в двух разных комнатах, моя мать прошла сквозь наши подсознательные умы, подобно видению, очищающему белому свету, пронесшемуся над нашими головами. Соприкоснувшись с нами, она улыбнулась, сообщая о том, что она приняла свою смерть и чувствует себя хорошо. Затем она плавно удалилась. Продолжаясь всего лишь несколько секунд, это действие стало своего рода выразительным завершающим актом, в результате которого мы оба погрузились в глубокий сон стадии Дельта. Мы способны чувствовать успокаивающее присутствие душ, отошедших близких, особенно во время или сразу после похорон. Чтобы духовный контакт мог установиться, находящимся в состоянии шока, необходимо попытаться хоть на короткое время расслабиться, чтобы их ум прояснился. В такие моменты наша восприимчивость к паранормальным явлениям повышается, и мы более готовы получать позитивные послания любви, прощения, надежды и поддержки, а также подтверждение, что близкий, покинувший вас, находится в хорошем месте. Когда вдова с маленькими детьми говорит мне: «Какая-то частичка моего мужа является ко мне в трудные минуты», я верю ей. Мои пациенты рассказывают мне, что как души они способны помочь находящимся на земле связать свой ум с самым духовным миром. Как было мудро сказано, люди на самом деле не уходят, пока их помнят те, кто остался на земле. В следующих главах мы увидим, что существует особая память, являющаяся отражением нашей собственной души. Коллективные воспоминания, которые для всех душ представляют собой атомы чистой энергии. Смерть не прерывает нашу связь с бессмертной душой тех, кого мы любим, и которые утратили свое персонифицированное материальное тело. Несмотря на свою активную деятельность в духовном мире, эти отошедшие души все же могут прийти, если их позовут. Иногда обеспокоенная душа не желает покинуть землю после физической смерти. Это бывает из-за того, что у нее остались нерешенными некоторые проблемы, имевшие сильное влияние на ее сознание. В этих аномальных случаях на помощь приходят высшие существа, которые помогают пройти через адаптационный период. Мы также можем помочь здесь, на земле, этой растерянной душе, просто отпустив ее. Я подробнее остановлюсь на этих обеспокоенных душах в главе 4, но то, что пишут в книгах и показывают в кино о таинственных призраках, это сильное преувеличение. Как лучше всего подготовиться к нашему собственному уходу? Наша жизнь может быть короткой или длинной, здоровой или отягощенной болезнями, но придет время, когда все мы должны будем принять это. Если мы неизлечимо больны, то есть смысл так или иначе подготовить ум, как только пройдет первый шок, отрицание и депрессия. Когда мы внезапно оказываемся перед лицом смерти, наш ум сам находит кратчайший выход в такого рода ситуации. Когда приближается конец нашего физического существования, все мы имеем возможность и способность соединиться с нашим высшим сознанием. Умирание – это такой момент нашей жизни, когда легче всего восстановить свое духовное сознание, когда мы можем почувствовать, что наша душа связана с вечностью. Хотя есть умирающие люди, которым трудно позитивно принять свой уход. Те, кто ухаживают за нами, говорят, что почти каждый из них в последние моменты обретает чувство покоя и отрешенности. Я убежден, что умирающим людям открывается доступ к высшему знанию, их вечного сознания, и это часто отражается на их лицах. Многие из этих людей обретают понимание, что что-то вечное, вселенское, ожидает их там, и это будет хорошо.